Сны и тени, сновиденья, сумрак трепетно манящие, все ступени усыпления, легким роем приходящие. Не мешайте мне спускаться к переходу сокровенному, дайте, дайте мне умчаться с вами к свету отдаленному. Только миним сумрак свода, тени станем мы прозрачные, и покинем там у входа покрывало наше мрачные. 1859 год.